Но как тогда, так и теперь Коимбатур славился не только своими лесами и болотами, но считался и считается рассадником проказы, лихорадок и элефантиаза. Коимбатур, то есть уезд, носящий это название, скорее ущелье, нежели что иное. Это миль в 200 в длину и 20 в ширину, бесконечно длинная и узкая полоса земли. Расположенный между Малабаром и Карнатиком, Коимбатурский уезд врезывается острым углом в Нымальские или Слоновые горы к югу. Постепенно поднимается к высотам Майсура к северу, а затем, как бы приплюснутый сбоку западными гхаттами с их дремучими почти девственными лесами, круто обрывается и исчезает в более мелких джунглях лесных племен. То тропическое, вечно зеленое от испарения болот, обитель слона и ныне уже вымирающего боа-констриктора. Со стороны Мадраса эта нагорная масса, похожая издали на прямоугольный треугольник, словно прицеплена к другому, еще более громадному треугольнику, к равнинам Деканской нагорной плоскости, упирающей свою северную оконечность в Виндийские горы Бомбейского президентства, а западную и восточную оконечности в холмы Сахиядри Мадрасского президентства. Эти две разжалованные англичанами в холмы горной цепи составляют точку соединения между восточными и западными гхаттами Индии. По мере того, как восточные приближаются к западным гхаттам, они начинают постепенно утрачивать свой вулканический характер. Соединяясь, наконец, с волнообразными живописными возвышенностями западного Майсура и словно слившись с ними, они окончательно перестают считаться гхаттами и называются просто холмами. Обе конечности этого как бы треугольника возвышаются в мадрасском президентстве по обеим сторонам, направо и налево, города Коимбатура в виде двух восклицательных знаков. Словно два гиганта-часовые, поставленные природой сторожить вход в ущелье, стоят эти два остроконечные пика, увенчанные зубчатыми скалами на подножии из зеленых лесов и с бедрами, вечно укутанными в облаках да сизых туманах. То остроглавые горы, прозванные в местной англо-индийской географии Тенерифами Индии, Нильгири и Мукартебет. Первый, то есть Таддабет, возвышается на 8760 футов, другой – на 8380 футов над морским уровнем.